Он нас видел и запомнил меня, так точно. Да и Кэл сдавал ему показания. Ко мне в кабинет, живо!» Я сглотнула, обменялась с Кэлзом испуганными взглядами и послушно отправилась следом за мощным законником. Какой же он большой и злой! Я так много с внутренним «я» не общалась со средней школы. Всю дорогу мужчина молчал, а когда за нами закрылась дверь кабинета на втором этаже, даже не предложив нам присесть, начал отчитывать. Кэлз не выдержал первым и демонстративно уселся на стул, закинув ногу на ногу. Я подумала и тоже присела. «Я, по-моему, не давал вам разрешения садиться», — рыкнул он. И мне стало не по себе, но вскакивать я все же не стала. Хотя первый порыв был именно такой. А вот на Кэлза выступление вообще не произвело впечатления. Сейчас передо мной был действительно избалованный аристократ, который слишком хорошо знает, что ему ничего не будет. «Неужели?» — Кэлз фыркнул. «Я устал стоять». «Вы, богатенькие детки, всерьез считаете, что никогда и ни за что в своей жизни не будете нести ответственность?» С раздражением спросил законник, и мне в его голосе почудилась усталость. «Ну почему же?» – взгляд Кэлза стал жестким. «Несем. Мой брат убил мою девушку, и он понес наказание. Только вот не благодаря законникам они все списали на игры богатеньких детей. Подумаешь, девица упала с крыши. Тема для статьи в желтой прессе. Но вот законники, им не было интересно, что произошло в реальности. И они списали дело со счетов. И вы решили, будто умнее нас. Похоже, Кэлс наступил на больную мозоль, так как черноволосый даже подался вперед, пытаясь нависнуть над столом, словно скала. Нет, я решила поддержать парня. Мы не считаем себя умнее. Просто у нас больше времени, и нам не наплевать. «А, детки решили поиграть в сыщиков!» Он, казалось, немного успокоился и даже сел обратно. «А вы знаете, что это опасно?» «Знаю», — ответила я тихо, и он внимательно посмотрел мне в глаза, холодным пронзительным взглядом. «Это ведь ты посадила Норриса фон Лейфена!» Во взгляде холодных стальных глаз мелькнуло понимание. «Разговор ведь сейчас именно о нем?» Короткий кивок. «Айрис Фелл, скажи, а почему тебя называют Яд? К сожалению, я не так давно в городе и еще не успел досконально изучить все сплетни». «Не знаю, я ведь сущий ангел». Почему-то он меня очень раздражал, и я хотела уйти отсюда как можно быстрее и без проблем. «Ты талантливая девочка, Айрис Фелл, если то, что о тебе говорят, правда. Даже вида выпуска и приходи работать. А сейчас... не суйся не в свое дело, если не хочешь проблем». «Думаю, не получится». Мне почему-то стало весело. «Дожить или не соваться?» — уточнил он. «Точно не получится работать». «И почему же?» — в глазах законника промелькнуло неприкрытое любопытство. «А вы, вероятно, не в курсе всей той истории?» — уточнила я как можно миролюбивее. «Нет», — он покачал головой. «Норрис фон Лифен был моим научным руководителем. Вряд ли я теперь достойно защищусь и перейду на следующую ступень. Никто не хочет занимать его место. То ли я недостаточно умна, то ли преподавательский состав боится повторить судьбу коллеги. Возможно, ни у одного его были скелеты в шкафу. А теперь, если вы не будете предъявлять нам обвинения, можно мы пойдем? День был тяжелый и длинный. Спать очень хочется». «Зачем вы приходили вообще?» Он не спешил нас отпускать. «Хотелось увидеть тела», — не задумываясь, соврала я. «Их тут нет». «Вот террас. Очень интересная информация. Если не тут, то где? И почему дела есть, а тел нет?» «Мы не знали». «Не суйтесь в это дело», — еще раз предупредил он. «Я найду убийцу девушек, но не лезьте. А то можете попасть под перекрестный огонь. А умирать в столь юном возрасте грустно». «Это угроза?» — нахмурился Кэлз. «Это предупреждение дружеское. И если я вас еще раз поймаю, то уже не буду так снисходителен. Информация о правонарушении пойдет в колледж, а вас я посажу под замок». «Я совсем недавно был под замком», — пожал плечами Кэлз. «Кормят отвратно». «Я тоже. За тот раз я была благодарна Кэлзу. А с колледжем я все сказала. За 3 месяца меня оттуда не выгонят, а после все равно не дадут доучиться. А ему, короткий кивок в сторону Келза, вообще без разницы. Его не выгонят, даже если он станцует эротический танец на столе директора. Так что ваши угрозы летели в пустоту. Ищите убийцу лучше. Как ни странно, мужчина в ответ промолчал, а мы вышли за дверь. Только в коридоре, пытаясь выровнять дыхание, я поняла, что даже не знаю имени нового законника. Раньше я его у нас в городе не видела. «Урод!» — раздраженно буркнул Келс, который, уже не таясь, направился к выходу. «Да ладно!» — отмахнулась я. Меня потряхивало, но объективно я понимала. Мы отделались легко. «Ты видела, как он на тебя смотрел?» Парень зашипел, словно разъяренный змей. «Келс, я думала, как бы нам свалить? Мне было наплевать на его взгляды. В этой связи не понимаю, почему они взволновали тебя». Келс выругался, схватил меня за руку и потащил к платформе. Я так и не поняла причину его злости. Несся он, как сумасшедший. Хорошо, хоть в это время на трассе было пустынно. Я побаивалась ездить с парнем в таком настроении. Он затормозил у моих ворот. Я посмотрела на уставшее лицо, плотно сжатые губы и воинственно выдвинутый подбородок. И поняла, что сегодня не смогу вынести его еще хотя бы час. Мне было остро необходимо побыть одной. «Не против, если мы изучим то, что достали завтра?» — поинтересовалась я, ни на что особенно не надеясь. Келс всегда был упрям, но парень неожиданно кивнул. «Да, думаю, до завтра подождет. Только никому ни слова о ночной вылазке». «Кому?» — я хмыкнула. «Сам не проболтайся своим друзьям или Клэр». «Ты всерьез думаешь, что я после морга поеду к ней?» — усмехнулся парень. А я хлопнула дверью платформы и вышла на свежий воздух. «Конечно, ехать после морга к Клэр нельзя, а вот обнимать в морге меня можно. В этом и разница между мной и ею. И именно поэтому я не пошла на поводу у чувств», — в сотый раз напомнила я себе. «Он никогда не поставит меня на один уровень с Клэр или Брил». Мысль была горькой, но не новой. Я еще раз подставила лицо свежему ветру и решительно пошла в сторону дома. Я держалась только на маминых травках и кофе, а над океаном уже занимался рассвет. Хорошо, что учимся мы завтра во вторую смену. Как ни странно, утром я чувствовала себя относительно нормально и смогла вылезти из-под одеяла, не прилагая к этому неимоверных усилий. Даже рука не сильно болела, и глаза не слипались. Возможно, потому что утро у меня началось хорошо за полдень. Обычно до пар во вторую смену я делала очень много, а тут едва успела накраситься и выпить кофе. Сегодня я тоже сыпанула в напиток немного бодрости. Если вдруг день окажется не менее насыщенным, нежели вчерашний, я рискую без дополнительного допинга не дожить до вечера. Как же быстро закончилась моя желанная спокойная жизнь. Келс за мной не заехал. Это немного расстроило. Хотя, возможно, он ждал моего вызова или же точно знал, что Леон не посмеет ослушаться. Моя платформа, которая выглядела словно новая и, правда, уже ожидала у ворот. Судя по нагретому солнцем капоту, пригнали ее давно. В этот момент я почувствовала себя практически на 100% счастливой. Одна мысль о том, что придется с золотого пляжа в колледж добираться на общественном транспорте, приводила в ужас, а платформа под окнами вселяла веру в светлое будущее. Я предвкушала возвращение в колледж. Оно вышло бы воистину фееричным. Многие вчера видели, как Леон крушит мою платформу, и сегодня мое триумфальное возвращение не осталось бы незамеченным, если бы у центрального входа не буянил Маррис. Он был в бешенстве и орал различные непотребности, обещая кары на голову всех, кто оказался рядом. Все внимание было обращено на него, поэтому мой приезд остался практически незамеченным. Я застала самый конец выступления Марриса. Как раз тот момент, когда парень запрыгнул в свою платформу и пронесся от входа в колледж к воротам на такой скорости, что едва не своротил бок у платформы Келза и распугал стайку сумасбродных воздушников. Как они разминулись, не знаю. И и у Мариса, и у пацанов на блинах-платформах скорости были космические. Что произошло? Я толкнула в бок одного из парней, учащихся на год младше. Светловолосый и тощий, он шарахнулся от меня, посмотрел затравленно, видимо, решая, не будет ли у него неприятностей из-за разговора со мной, но потом победил свою пугливость и все же ответил на вопрос. «Представления не имею. Марис явился в колледж, наверное, со всем оружием, которое только нашел у себя дома. Его, естественно, не пустили охранники. Он распсиховался, все орал про сумасшедших маньяков, которые терроризируют Кейптон, а потом свалил. Не знаю, что это было. Ну, маньяк. Только маньяк-то убивает хорошеньких девушек, а не рыжих пижонов». Я не могла не согласиться. Марис не был девушкой и, тем не менее, боялся. Причем настолько сильно, что устроил истерику прямо в колледже, прекрасно понимая, что это выступление ему не забудут еще долго. Если страх Клэр я еще могла понять, то вот панику рыжего, если только он не знал больше, чем говорил. Впрочем, его ведь не спрашивали. Я сделала себе в голове пометку. Стоило узнать о том, что так сильно взволновало парня. Сама я не горела желанием общаться с рыжим, но планировала попросить об этом Келза. Иногда в дружеском разговоре могли всплыть очень интересные сведения. Это событие задало тон остальному дню. Выходка Мариса не осталась без внимания, колледж гудел, зато меня не доставали, и я успела осуществить мою маленькую мерзкую месть Бетси. Ее желтая платформа прямо кричала о том, что она дорогая и новая. Я даже не стала изобретать велосипед. Действовала по старинке, пока никто не видит. Кинула на крышу горсть зачарованного зерна. Птички точно не устоят. Настроение стало почти совсем хорошим. К тому же Клэр косилась, словно побитый щенок, но не подходила. А я ее демонстративно игнорировала. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что вчера организовала травлю, которая вышла из-под контроля. Я это видела, но не спешила облегчать ее участь. Все еще сильно злилась, да и рука, как напоминание о случившемся, болела сильно. Пусть королева помучается и погадает, продолжу ли я помогать. Я была уверена, устраивать подлости и дальше она не будет. Слишком хорошо понимает, что в этом случае я могу действительно встать в позу и не вмешиваться в ход расследования. Одна только Бетси не унималась и искала возможность сделать мне гадость. Но сегодня я взяла себя в руки, и вывести меня из себя было не так-то просто. К тому же я знала, какой сюрприз будет поджидать блондинку ближе к концу учебного дня. Закончилось все тем, что задравшуюся в очередной раз девицу довольно грубо отчитала бледная и ненакрашенная Клэр, которая после этого взяла сумку и размашистым шагом вышла из колледжа. Я вообще думала, она сегодня не явится, но ошиблась. Блондинка была сильной и умела удивлять. Зато вот Келза сегодня видно не было. Этот вообще не утруждал себя учебой. Я надеялась, что парень появится ближе к концу дня. Сама ехать к нему не хотела. Отснятые материалы дела были у него, и меня мучило любопытство. К середине дня рука почти совсем прошла, и я устроилась на подоконнике с блокнотом. Сначала линии не хотели появляться на листе, но потом я задумалась, отвлеклась и сама не заметила, как создала целую картину. На сей раз убийство Эстер. Рисунок был очень похож на тот, который я нарисовала во сне. Изуродованная девушка и тень на стене. Совершенно несвойственная мне манера. Никаких отдельных деталей, разбитого стекла, обрывков. Словно иллюстрация в книжке ужасов. Я не успела подумать, что бы это могло значить, так как услышала за плечом. «Я же просил никуда не лезть». Но, видимо, слушаться вас в Мирийском колледже не учат. Я вздрогнула и обернулась. За моим плечом, совсем рядом, прислонившись к стене, стоял черноволосый законник, сегодня одетый в штатское, и внимательно рассматривал рисунок. Мужчина выглядел расслабленным и вполне доброжелательным. В рубашке с закатанными рукавами и узких штанах он вызывал симпатию. Хотя, признаться, форма законника шла ему больше. «Как много вы знаете о таланте менталистов?» — поинтересовалась я, решив, что если он не соизволил поздороваться, то и я могу не соблюдать формальности. Говорить с ним не хотелось, но вряд ли его устроит молчание. «Не очень, если честно», — признался мужчина. «Я силовик». Он переместился и присел на подоконник у меня в ногах, приготовившись слушать. Я не горела желанием продолжать наше общение, поэтому заметила довольно грубо. Втайне надеюсь, что он уйдет. «Раз силовик, тогда все с вами ясно». «Да?» — он выразительно поднял темные брови и чуть тише спросил. «Не любишь силовиков?» «Не очень». Я не считала нужным скрывать свое отношение. К тому же этот конкретный силовик мне действительно не нравился. Он задавал слишком много вопросов, на которые почему-то хотелось отвечать. «А твой дружок, тот богатый мажор, он ведь тоже силовик?» «Дружок!» Я хмыкнула и невольно улыбнулась. «Я сказала что-то смешное?» – прищурился он. «Ну, я нашла убийцу его девушки. Ну, посадила его брата». «Дружок» в этом контексте совсем не звучит. «А кто же?» Он разговаривал с легкой дружеской непринужденностью. Даже сложно было поверить, что силовик. Скорее, менталист. Иначе как у него получалось вывести на откровенность меня? «Не знаю», — я пожала плечами изо всех сил, стараясь не сказать слишком много. «У нас сложные отношения». Внезапно разговор про способности менталистов перестал казаться плохой идеей. Он был однозначно лучше, чем обсуждение меня и Келза. Я сама очень запуталась в том, как отношусь к парню и кто он для меня. Могла сказать точно лишь то, что не дружок. «Я не думаю об убийстве специально», — призналась я, довольно резко меняя тему. «Но если что-то видела, если зацепилась за какую-то деталь, то рисую даже во сне. Творческий порыв сильнее меня. И совсем не зависит от того, хочу я лезть в это дело или нет. Сейчас я вообще не заметила, как нарисовала это». «Даже так?» Он посмотрел на меня заинтересованно и протянул руку к рисунку. «Можно?» Я не была уверена, что хочу показывать свою работу. Один раз откровенность едва не стоила мне жизни, но не нашла причины отказать. Он взял листок и внимательно рассмотрел. «И что особенного на этом рисунке? Ты зарисовала то, что подсмотрела на месте преступления, с некими художественными допущениями. Я видел гораздо больше, чем твой рисунок может помочь следствию». Законник не иронизировал. В его словах не было насмешки. Я это чувствовала. Он действительно пытался понять, чем мой дар может быть полезен. Я это ценила. Он первый отнесся ко мне серьезно. Это подкупало, и поэтому я постаралась объяснить. «Я не всегда знаю, что именно нарисовала, но тут я указала на неясную тень на стене. Мне кажется, имеет значение вот это». «Тень странного монстра?» Теперь в голосе законника слышалась ирония. Она задела, но я постаралась не подать виду. «Может быть, убийца?» «Если так, то он однозначно не человек». «Это рисунок. Здесь нет прямых указаний. И эта линия...» Я задумчиво ткнула в тонкую полоску. На прошлом рисунке я приняла ее за случайную черкотину. «Она похожа на поводок». «То есть монстр может быть некой аллегорией?» «Монстр в душе», — я кивнула и добавила. «Считаю эту деталь важной, потому что, когда я рисовала убийство Расти, там тоже получилась очень похожая тень. Даже полоска, поводок, была. Эти части изображения...» Я острым грифелем карандаша обрисовала кусок рисунка. «Они похожи, как две капли воды». «Ты и прошлое убийство рисовала, даже не будучи на месте преступления», — подозрительно прищурился он. А я поморщилась, понимая, что попалась. Пришлось нехотя признаться. У меня была маленькая возможность подглядеть. «Какая? Ты, естественно, не скажешь», — он утверждал и, похоже, не собирался давить. Это радовало. «Нет, конечно», — я улыбнулась и спрыгнула с подоконника. «У нас у всех есть свои маленькие секреты. Главное, чтобы они не стоили нам жизни», — очень серьезно отозвался мужчина, заставив меня замереть. «Я умею быть осторожной». «Не сомневаюсь, но Айрис», — он остановил меня поймав за руку. Я посмотрела с прищуром, и законник тут же отпустил, словно смутившись. «Ты заинтересовала меня, точнее, твои способности. Если вдруг нарисуешь еще что-то стоящее, найди меня». Он протянул мне маленький круглый жетон, чик-визитку, настойчиво вложил его мне в ладонь и пояснил. «Здесь заряда на 3-5 вызовов. Мне действительно не наплевать, и я хорошо делаю свою работу. Не лезь в это дело сама. Позови меня, и я обещаю, что найду того, кто убил девушек». «Хорошо», — я тряхнула волосами, сжала руку в кулак и повернулась к мужчине спиной, сразу же встретившись взглядом с Келзом, замершим в конце коридора. Парень был явно взбешен и направлялся ко мне. «Что ему нужно?» – зашипел он мне на ухо, схватив за локоть и потащил за собой из коридора. Я даже опешила от такой наглости. «Представления не имею!» – я дернула руку, высвобождаясь, и возмущенно посмотрела на молодого человека. «Совсем, что ли, сбрендил? Скорее всего, он здесь на работе. Произошло еще одно убийство. А тут я сижу на подоконнике и рисую место преступления. Неудивительно, что он не прошел мимо. Меня значительно больше волнует вопрос, ты-то почему так остро на это реагируешь? Будь спокойнее. Если не можешь, вызови семейного лекаря. Пусть он тебе выпишет волшебную пилюлю». «Мне он не нравится», — буркнул парень и нахмурился. Пепельная челка упала ему на лоб. «Келс», — устало заметила я, отступая от парня, — «давай на чистоту. Ты мне тоже не нравишься, но полгода, целых полгода я с тобой общаюсь». «Это прям достижение и самопожертвование», – язвительно заметил он, помрачнев еще больше. А я ответила серьезно. «Нет, просто не каждый, кто тебе не нравится, плохой или замышляет гадость. Вот и все. Так что давай закроем эту тему». Келс посмотрел на меня, упрямо выдвинув подбородок, облизнул губу, заставив мой пульс участиться, и, наконец, согласно кивнул. А я с удовольствием сменила тему. «Ты сегодня припозднился и пропустил прекрасное выступление Мариса», — хмыкнул он уже совсем спокойно и, немного приобняв, увлек за собой в сторону столовой. Я даже вырываться не стала. Настолько естественным был жест. «Ага», — мне рассказала Клэр в красках. Келс хмыкнул, мне даже не нужно было поворачиваться, чтобы почувствовать улыбку в уголках его губ. «Кстати, она зовет на вечеринку». «Замечательно». Я все же отстранилась. Упоминание блондинки испортило настроение. Я слишком хорошо помнила, что о них с Келзом говорят. «При чем здесь я? И не рано ли для вечеринок? Вроде как Клэр еще вчера была безутешна». «Ну, Келз пожал плечами и снова непринужденно притянул меня к себе. Это скорее вечер памяти Эстер и Расти. Черные платья в пол, вуали и никакой громкой музыки. Но реально она хочет поговорить. На виду и без свидетелей. Клэр переняла многие привычки Брил. Не все из них дурные». «Даже так?» — я задумалась. «Получается, она знает больше, чем говорит?» «Да, и что-то мне подсказывает, не она одна». «Марис?» «Да, и он, скорее всего, тоже будет вечером у Клэр. И если, конечно, не свихнется совсем и не закроется у себя в подвале вместе с арсеналом оружия, которые ему не позволили приволочь с собой в колледж. Иногда этот человек умудряется меня удивить. Я думал, знаю всех его тараканов поименно». На парковке я стала свидетельницей сцены, которую ждала все утро. Сцена называлась «Бетси и ее новая платформа». Блондинка бегала вокруг своей желтой красавицы и истошно орала, пытаясь отогнать стаю птиц. Пернатые уходить не хотели. Они расселись по капоту и крыше и с удовольствием клевали зачарованное зерно, задорно тюкали острыми клювами по новенькой эмали и много гадили. Я немного постояла, чувствуя, как меня отпускает. Я уже больше не злилась. «Наслаждаешься?» – поинтересовался Келс. И я, не сдержавшись, торжествующе улыбнулась. «Страшный ты человек, яд», — признался парень и, открыв дверь своей платформы, напомнил. «Вечером не забудь». «Как скажешь». Я кивнула и пошла к припаркованной в стороне платформе. Вопль Бетси «Яд, я тебя ненавижу!» был бальзамом на душу.